А Джордж отправился на разбирательство вместе с матерью Бланш. Ни мисс Рейнберт, ни Эдварда Шубриджа не вызвали, но были представлены заявления от их имени. Все закончилось очень быстро. Было составлено заключение о самоубийстве Бланш в момент нарушения ее душевного равновесия. На следующий день, в субботу, он отправился на похороны в крематории вместе с матерью Бланш. Было совсем немного венков, большинство от клиентов Бланш, включая мисс Рейнберт. Мисс Рейнберт, с того момента, как ее имя было упомянуто в расследовании, решила послать венок под своим именем. Мать Бланш немного поплакала по дороге домой, потом уселась на кухне и стала пить чай с виски. Миссис Тайлер решила посадить куст роз в память о Бланш. Она немного воспрянула духом, когда они стали обсуждать, какие именно розы нужно посадить, и Джордж, теперь дизайнер садов, сказал, что привезет ей несколько каталогов роз, чтобы она смогла выбрать. Лично он думает, что ни розы, ни горшочек золы не имеют ничего общего с Бланш. Наблюдая, как гроб медленно исчезает из виду вместе с мраморной плитой, а Джордж не мог отождествить его с Бланш. Бланш ушла несколько дней назад. Она теперь на другой стороне, счастлива вместе со своим Генри, и он искренне желал, чтобы все было так, как хотела его милая старушка. Но он сомневался в этом. Разочаровываться свойственно человеку. Побывав у миссис Тайлер, он поехал в Красный Лев и выпил несколько бокалов виски в знак своего личного прощания с Бланш, и, не желая, чтобы Альберт почувствовал себя обделенным, хотя Бланш никогда не была в особенном восторге от собаки, купил ему два пирожка с мясом на ужин, когда они вернутся домой. На обратном пути Джордж был немного напряжен и, подъезжая к коттеджу, слегка задел боком своего прекрасного фургона изгородь. А Джордж разозлился и решил, что Альберт обойдется и одним пирожком. В коттедже он налил себе еще виски и принялся просматривать небольшую стопку заявок на должность его заместителя, полученных недавно. Неграмотность большинства из них раздражала его. И он налил себе еще виски, чтобы сформулировать то, что думает о современной системе образования и о молодежи. Он швырнул всю стопку в огонь и, поднимаясь по лестнице в спальню, был уже очень пьян. Последнее, что он помнил, это то, как он стоял в пижаме, подняв глаза к плохо оклеенному потолку спальни и взывал к небесам: «Дай мне знак, Бланш! Дай мне знак!» А потом рухнул поперек кровати, прежде чем дождался реакции с небес. Утром, когда Джордж в страшном похмелье вышел осмотреть свой фургон, чтобы выяснить ущерб, он увидел, что оставил передние фары включенными на всю ночь, и аккумулятор сел. В этот момент он был очень близок к тому, чтобы отказаться от своего проекта. Глава 11. В третий раз они пришли в большой зал клуба офицеров военной авиации в Мидл-Веллопе. Было 15 минут первого. На улице огни освещали дорогу, с запада дул теплый ветер. В вазе на столике стояли маленькие темно-красные тюльпаны. Рядом с ней лежали замшевая сумочка с бриллиантами, ювелирная лупа и несколько весов. Бриллианты были настоящие, стоимостью 500 000 фунтов. В письме трейдер указал, что он хочет бело-голубые и белые. Каждый бриллиант должен быть максимальной степени чистоты. Среди бело-голубых наиболее ценимый цвет у знатоков по меньшей мере 50% должны быть без всякого изъяна. «Если на этот раз придет мужчина, — подумал Бланш, — он внимательно изучит по меньшей мере несколько бриллиантов. В этой третьей операции ничего не может быть принято на веру». Грэндисон читал какую-то книжку у камина. Сэндвилл сидел у телефона. Собрались те же, что и в предыдущие два раза. Но сейчас все обстояло иначе. Буш не сомневался, что трейдер — это Эдвард Шубридж. О том, что они напали на след случайно, узнает очень мало людей. В его досье не будет никакой пометки. С карьерой проблем не возникнет. Да, в жизни каждого человека наступает момент, когда удача поворачивается к нему лицом. Он понимал это теперь, но желал, чтобы успех был результатом их собственных усилий. Сегодня же против Шубриджа, благодаря неторопливому расследованию Джорджа Ламли, который никогда не узнает о той роли, которую он сыграл, и благодаря впечатлительной старушке, чья совесть, в конце концов, стала мучить ее из-за незаконно рожденного ребенка ее сестры. Зазвонил телефон. Сэндвилл поднял трубку, коротко ответил. Положив трубку, сказал: «Она поднимается по лестнице». «Она?» В голосе Буша послышалось удивление. Грэндисон сунул свою книгу в карман и встал. «Конечно. Арчер и Пейкфилл. Не очень крупные мужчины. Она могла вытащить их из фургона сама. Но архиепископ тяжелый. Сейчас это должен сделать мужчина». «Приехали на машине». Грэндисон кивнул. «Все понятно. О двух предыдущих похищениях знает весь мир. Женщина и мужчина в маске клоуна. Они не станут рисковать, имея дело с каким-нибудь героическим таксистом, у которого может быть хорошая память. Наверняка краденая машина, раздобыли ее где-нибудь поблизости, возможно, из госпиталя. Когда-то она была врачом». Он указал Бушу пальцем в сторону двери, чтобы тот встретил женщину. Буш вышел, рассердившись про себя. Это ненужная дедукция, которую демонстрировал Грэндисон. Но он мог бы и сам догадаться. Через 4 часа было подтверждено, что машина украдена со стоянки военного госпиталя Эндовер в нескольких километрах отсюда. Госпиталь находился в 5 минутах ходьбы от железнодорожной станции. Он спустился по ступенькам, когда машина подъехала. Буш стоял внизу, теплый не по сезону ветер обвивал его, проносясь по игровой площадке, где замер в ожидании вертолет. Женщина была одета так же, как в первый вечер, а лицо по самые глаза закрыто черным шелковым шарфом, непромокаемый плащ, темный берет надвинут на лоб, полностью скрывая волосы. На мгновение Бушу показалось, что это мужчина. Она подошла, остановилась, посмотрела на него и слегка кивнула. Потом поднялась по лестнице и открыла дверь рукой в перчатке. Буш вошел за ней. Наблюдение за ней, ее движениями, было похоже на знакомый сон. Буш хотел, чтобы приехал мужчина. Он смотрел бы на него, зная, что тот обречен. Женщина — это совсем не то. Мужчина — вот их настоящая добыча. Буш почувствовал себя обманутым. Боги решили немного посмеяться над ним. Женщина прикоснулась к камням, высыпав их из сумочки, и стала рассматривать при помощи лупы. Она сделала три маленькие кучки и взвесила на весах. Никто не промолвил ни слова. Затем она проверила и взвесила остальные камни и медленно сыпала их обратно в сумочку. Сунув сумочку в карман плаща, она кивнула Грандисону и направилась к двери. Буш последовал за ней. В прошлый раз дорогу показывал он. Теперь она шла впереди. Выйдя к дороге, женщина свернула направо по узкой тропинке между кустами, которая вела к вертолету. В кабине был тот же самый пилот, который выполнял задания оба предыдущих раза. Через несколько минут лопасти винта начали вращаться, поднялся ветер. Буш смотрел, как машина поднялась в покрытое облаками небо. Навигационные огни выключены, и вертолет потерялся в ночи, хотя звук работающего двигателя был еще слышен. Она будет сидеть там и писать указания в своем блокноте. Она наслаждается победой. Ну и пусть, — подумал Буш. Пусть наслаждается. Она с мужем чуть не отправила его в чистилище. Но боги рассудили иначе. Она вывела на сцену мисс Ренберт, мисс Бланш Тайлер и Джорджа Ламли, и весь сценарий игры изменился в пользу департамента и его самого. Буш вернулся в холл и налил себе виски. Остальные уже потягивали из своих бокалов. Грэннисон отложил книгу. Ровно через час вертолет вернулся и приземлился на игровой площадке. Трое встречали его. Теперь с ними была машина скорой помощи с водителем и доктором. Архиепископ все еще крепко спал. Они перетащили его из вертолета в машину скорой помощи. После беглого осмотра доктор кивнул, и через минуту машина мчалась в Лондон с Энгвиллом и доктором. Буш и Грандисон пригласили пилота в холл и налили ему выпить. Он полетел на юго-запад по курсу, который должен был привести его к побережью в Борнемаус. Пилот прекрасно знал эту местность. Они приземлились на лужайке в Нью-Форесте, окруженной деревьями, мимо которых проходила узкая дорога. Он не видел никакой машины. Ожидавший мужчина посветил им фонарем. Он ждал с архиепископом, лежавшим завернутым в одеяло на траве, и помог положить его в вертолет, в то время как женщина прикрывала его с пистолетом. На мужчине был плащ, кепка и перчатки. Нижняя половина лица скрыта шарфом. Пилот был уверен, что это тот же самый мужчина, которого он видел в предыдущие разы, такого же роста и сложения. Когда архиепископ был уже на борту, мужчина и женщина скрылись среди деревьев. Пилот не предпринял никакой попытки выследить их с воздуха. Когда летчик ушел, Буш развернул карту юга Англии на столе. Из Нью-Фореста в Блэкдон машина может добраться приблизительно за 2-2,5 часа. Это время может увеличиться, если парочка решит поехать медленно, окольным путем, что было весьма вероятно. Поскольку они могли решить, что если архиепископ уже в безопасности, полиции может быть отдан приказ проверять все машины в округе. Если похитители Шубриджи, то от детектива должен поступить звонок из Блэкдона с донесением, что они вернулись домой в течение следующих 3-4 часов. Звонок раздался без 15:05 утром. звонили с телефона будки в деревне Блэктон. Шобриджи вернулись в маленьком фургоне в 5:20. Буш, отбросив последние сомнения, повернулся к Грандисону. Они вернулись 30 минут назад. Грандисон кивнул. «Мы выйдем отсюда в 8:00. Достаточно времени, чтобы поспать 2 часа и позавтракать. В воскресенье прилично приходить в гости в 11:00 утра. Только вы и я». «Да, сейчас это наше дело. Никакой огласки, никакой полиции, только простая корректировка. Ответить насилием на насилие. Единственный возможный путь, пока люди не поймут, что ничего нельзя добиться, идя на компромисс со злом, наступает момент, когда одна жизнь может быть принесена в жертву, чтобы спасти другие. Если бы потребовалось, Шобридж убил бы архиепископа. За способность убить нужно всегда рассматривать возможность собственной смерти как должное следствие ошибки. Мы подъедем к парадной двери. Почему нет? Дом на отшибе. Посетители не приходят пешком. Машина им не знакома. Мы приедем и войдем, Буш. Вы наверняка думали, что такой момент никогда не наступит. Да. Грэндисон улыбнулся. Молитва и удача. А вот 2 быстрых скакуна, на которых можно мчаться. Я молился, а удача улыбнулась вам. И таким же образом мы закончим дело. Он достал монету из кармана, подбросил ее и поймал. Орел, вы берете на себя женщину. Решка, вы получаете мужчину, согласны? Буш кивнул. Грэндисон раскрыл ладонь. Решка, вам все еще везет. Вы хотели этого, не так ли? Буш кивнул снова. Утро, 1 воскресенье апреля, 6 воскресенье Великого Поста и вербное воскресенье. Растрепанные облака несутся по голубому небу, молодая зелень появилась на боярышнике, и ветер колышет нарциссы. Джордж удовлетворенно насвистывает, вынося свежий корм и воду для своих птиц в вольере. Альберт сидит снаружи и смотрит на него. Джордж счастлив. Сегодня рано утром к нему пришла женщина из деревни и привела своего сына, большого, сильного, жизнерадостного парня 16 лет, которого Джордж знал. Аккуратный, чистоплотный юноша. Он хотел работать с ним. Царапину на фургоне можно отремонтировать за небольшие деньги. И в понедельник утром Джордж займется своим первым заказом. Все налаживается. Он собирался развивать свой бизнес. Солнечные сады Ламли, ЛТД. Заказы будут. Джордж чувствовал это нутром. Воскресное утро в Ридкорте. Солнечный свет проник через окно столовой, сверкая на серебряных приборах на столе. Мисс Рейнберт в плохом настроении, она плохо спала. Последние 2 ночи она не спала, несмотря на выпитый херес. Мисс Рейнберт знала, что видела сны, но после пробуждения ничего не помнила. И, проснувшись рано, она оставалась в постели и думала о наглости и грубости Эдварда Шубриджа, о его уходе из семьи Рейнберт. «Кто-нибудь, — размышляла она, — должен преподать ему уроки приличных манер. Кем он себя возомнил? Незаконно рожденный. Следствие глупости Гарриет, воспитанной этим отвратительным шофером, закадычным другом Шолта. И он присылает ей письмо, сообщая, что она может оставить при себе свое положение, свои деньги, Ридкорт. Все, что олицетворяла собой семья Рейнберт сотни лет. Плод беспутства ирландского авантюриста и ее бесхарактерной сестры. Это был удар по ее гордости. Это было непросто принять. И она не примет его. Она не из тех женщин, с которыми можно так бесцеремонно обойтись. Если кто и будет повелителем, так это она. Она поедет к нему и поставит его на место. Скажет, что мадам Бланш действовала, не будучи уполномоченной. Что она, мисс Рейнберт, не собиралась ничего ему предлагать. Что он не имеет ни малейшего отношения к семье, и все финансовые вопросы уже решены. Она позвонила Сайтону и сказала, чтобы ей подали машину через полчаса. Мистер Шубридж, может быть, не учтив с посредником, но не с ней, мисс Рейнберт. Если для восстановления мира в душе должно быть сделано что-нибудь неприятное, то каждый человек должен сделать это сам. Воскресное утро. Через 10 минут в церкви начнется служба, которую Мартин Шубридж намеревался пропустить. Церковь — это скука, и он собирался отправиться на ферму, где держал своих хорьков. Несколько дней назад мальчик купил черного хорька у лесника и хотел попробовать его на полях около фермы. Сейчас вокруг много кроликов. Его ждет наказание, но это его не волновало. Если ты достаточно умен, чтобы избежать этого, ты избежишь этого. А он получил большой опыт по этой части. Но если наказание неизбежно, нужно просто принять его. Через 2 дня он поедет домой на выходные. Там не будет никакого наказания. Только понимание и жизнь, которая полностью его удовлетворяет. Мальчик шел, засунув руки в карманы. 15 лет, белокурый, стройный и крепкий, как его отец, насвистывая себе под нос. От его взгляда ничего не укрывалось. Он видел бредущих овец вдали, в долине, быстрые движения крапивника и лазаревку на изгороди, следы неуклюжих лап кролика в долине. 16-летняя дочь фермера Мейбл, наверное, захочет увязаться за ним на охоту. Ну, она будет разочарована этим утром. Он не хочет терять время, слоняясь вместе с ней у большого сарая с сеном. Сокол летел по ветру, паря над дальним концом поля. Мартин наблюдал за ним. Это был самец. Он пригнул голову, рассматривает поле. Вдруг Мартин представил большую гряду холмов Мемфис. Он любил это место. Но однажды найдет другой дом и другое место намного лучше. Отец обещал ему. Он пошел дальше. Жизнь полна обещаний и радостей. И нужно просто понять, чего хочешь, и потом взять это. Воскресным утром ветер дует с запада и согревает теплом с моря. Шубриджи поздно легли спать, и Эдвард Шубридж только недавно проснулся. Его жена все еще спит. Спальня находится в северном крыле дома, и они всегда спят, не задергивая шторы. Лежа в постели, он может видеть длинную гряду холмов, как они постепенно поворачиваются и спускаются к морю. Наступил апрель, и весна вступила в свои права. Скоро огромные лососи начнут заходить в реку с моря. Склоны Стип-Хилл и Флет-Хилл будут полны гнездящихся морских птиц. На утесах чибисы уже давно разбивались на пары. Он слышал утреннее пение жаворонков. Шубридж лежал довольный и думал о записках архиепископа, которые он прочитал, перед тем, как разрешить ему взять их с собой. Там были тезисы по христианской этике, критика и размышления, которые заинтересовали его, как ни одна теологическая работа. Но Шобридж думал, что это личные записки архиепископа, и они не будут опубликованы. При других обстоятельствах ему было бы интересно поговорить с этим человеком. Он ни с чем не мог поспорить, за исключением ошибочного, по его мнению, понимания человеческой натуры. Мир должен повернуть вспять, чтобы восстановить добродетели, которые, как доказывал архиепископ, должны почитаться в первую очередь. Адам и Ева покинули рай и пошли неверным путем. Для рода человеческого не было никакой надежды. Началось саморазрушение. Ничто не может остановить этот процесс. Даже тот маленький рай, который он собирался устроить для себя, своей жены и сына, в конечном счете будет разрушен его потомками, раньше или позже, но это случится. Не было непоколебимой истины в том, что он хотел создать. Это было его личное желание, как, например, стремление другого человека стать президентом компании, директором колледжа или главой церкви. Но он должен был так поступать. Если бы Шобридж не мог этого сделать, ему было бы нечего хотеть. Для осуществления мечты ему нужны бриллианты. Мир скоро превратится в мусорную кучу. Все, чего он хотел, избежать этого в своей жизни и взять любимых людей с собой. В парадную дверь позвонили. Шобридж посмотрел на часы рядом с кроватью. Было 11:45. Он встал и надел халат. Из окна спальни ничего не видно. Он подошел к лестнице и посмотрел в окно на крыльцо. Но увидел только капот машины, старый Форд Капри, забрызганный грязью. Шобридж не чувствовал никакой опасности. То, что он сделал, было точно рассчитано. Он спустился по лестнице и открыл дверь. Двое мужчин стремительно ворвались и блокировали его первое движение, догадку и реакцию. Они профессионально схватили его, и тот, который был повыше, зажал ему рот. Второй, свободной рукой, быстро обыскал его, проверяя, нет ли при нем оружия. Когда они удостоверились, что он не вооружен, державший его сжал ему горло, едва не задушив. Другой быстрым движением достал из кармана шарф и заткнул Шобриджу рот. Нападение произошло стремительно, работали профессионалы. Мужчины отступили назад, и он оказался под прицелом двух автоматических пистолетов. Высокий человек с бородой и моноклем сказал: «Мы, конечно, встречались раньше, но не были представлены друг другу. Я Грэндисон, а это Буш. Повернитесь и спокойно идите туда, где находится ваша жена». Несколько мгновений Шобридж стоял неподвижно. Он не чувствовал ни паники, ни страха. Сквозь открытую дверь он видел заднее окно автомобиля. Оно было обклеено оляповатыми наклейками, флажками и объявлениями. Он медленно повернулся и повел их по холлу, а затем по лестнице. Что-то было сделано неправильно. Гадать о том, где, когда и как, теперь бесполезно, поскольку он знал, что его время стремительно уходит. Он знал кое-что о департаменте и его мощи. Не будет никаких формальностей, никакого судебного процесса. Эти люди работают и в рамках закона, и вне его. Им не нужно ни о чем беспокоиться. Он остановился около закрытой двери в спальню. Буш обошел его и открыл дверь. Женщина сидела на кровати. На ней была черная шелковая ночная рубашка. Руки обнажены. Она расчесывала свои волосы, такие же темные, как и ее ночная рубашка. Женщина была красива, хорошо сложена. Она взглянула на вошедших. Ее правая рука застыла в воздухе, затем медленно опустилась. Грэннисон вытащил шарф изо рта Шубриджа и сказал: «Идите к ней». Шубридж двинулся к постели и сел рядом с ней. «Держите руки так, чтобы мы могли видеть их», — сказал Буш. Он окинул комнату быстрым взглядом, фиксируя все, увидел замшевую сумочку на туалетном столике. Буш взял сумочку и передал Грэндисону. Шубридж сказал: «О себе я не беспокоюсь, но не могли бы вы что-нибудь сделать для...» «Нет». Жена резко прервала его. Грэннисон сказал: «Ничего. Когда вы начинали все это, вы должны были понимать. Удача, боги. Все было против вас. Они были против вас с момента вашего рождения. Вы не совершили ошибку. Она была совершена за вас до вашего рождения. Все наши ошибки происходят из бесконечного прошлого». Он взял сумочку и спросил: «Что вы собирались делать с этим?» Шубридж пожал плечами. «Они были нужны нам, чтобы купить себе место и время для жизни». Грэндисон кивнул. «Каждый человек мечтает об этом в той или иной форме. Немногие делают больше, чем мечтают. Итак, у вас 10 секунд». Шубридж обнял жену за плечи. Его щека коснулась ее щеки, но они не смотрели друг на друга. Шубридж взглянул на Грэндисона и Буша. «Только быстрее», — сказал Шубридж и прижал к себе жену. Грэндисон кивнул и поднял правую руку. Они с Бушем выстрелили вместе. Больше стрелять не потребовалось. А Буш подошел к кровати и небрежно накинул на них покрывало. Грэндисон сказал: «Я побуду здесь, а вы отправляйтесь на кухню». Буш спустился по лестнице, оставив Грэндисона в спальне. На кухне он нашел электрический тостер и включил его. Потом взял со стола субботнюю газету и накрыл ею тостер. Когда газета задымилась, он зажег спичку и бросил ее на черную обожженную бумагу. Пламя вспыхнуло. Буш поджег еще одну газету и поднес ее к занавеске над раковиной. Огонь побежал по материи, набрал силу и начал двигаться вверх. Рядом с раковиной лежал деревянный поднос для завтрака. Он пододвинул его к пылающим газетам, и тонкая сухая фанера мгновенно вспыхнула. Буш работал быстро, профессионально. Неповоротливый муж готовил завтрак для своей жены, уронил газету рядом с тостером, когда шел к своей благоверной, чтобы спросить у нее что-то. Дверь кухни осталась открытой, возник сквозняк, поднявший край газеты и бросивший ее на тостер. Правдивая история. Он вышел из кухни, оставив дверь открытой. Комната постепенно окутывалась дымом. Оттуда доносился треск горевшего дерева и низкий гул пожара, набирающего силу. Буш стоял в конце холла и смотрел, как огонь выбирается из кухни, а длинные языки пламени лижут дверную раму, доходят до верха и переходят в следующую комнату. Грэндисон спустился по лестнице. Наверху маленькие клубы дыма, тонкие и спиралевидные, кружились, как призрачные танцоры. Двое мужчин молча стояли у парадной двери, наблюдая, как огонь овладевает домом. Когда оставаться здесь стало небезопасно, они вышли и закрыли дверь. Бош сказал: «Здесь где-то собака и его птицы». Грэндисон сказал: «Оставим их». Так и должно было быть. Буш сел за руль, и они поехали по узкой аллее, которая вела на проселочную дорогу. Все кончено. Тела будут совершенно неузнаваемы. На все официальные вопросы будут даны официальные ответы, не вызывающие сомнений. Отъехав, они остановились и посмотрели назад. Дом уже скрылся за вязами. Над деревьями кружились легкие клубы дыма. Мисс Рейнберт подъехала к подъездной аллее в час дня. Дорога была блокирована полицией. Две пожарные машины стояли около дома, но у них были трудности с водой, и они почти ничего не могли сделать. Толстая, плотная, черная спираль дыма медленно поднималась над вязами. Патрульный был вежлив. Он объяснил, что произошло, и сказал, что не может пропустить мисс Рейнберт. Мисс Рейнберт, потрясенная, услышала свой голос. «Думаю, вы должны меня пропустить. Эдвард Шобридж был моим племянником». Полицейский сказал: «Если вы подождете минуту, мэм, я поговорю с начальником». Он вернулся к машине и начал говорить по рации. Через несколько минут мисс Рейнберт подъехала к дому. Она была теперь совершенно спокойна. Эдвард Шобридж и его жена мало ее трогали. Но она знала, что должна сделать ради памяти о Гарриет. Глава 12. Последние 3 года мисс Рейнберт была счастливее, чем за всю предыдущую жизнь. После ужасной смерти Шубриджи у нее не было никаких сомнений в том, в чем теперь состоит ее долг. Она взяла Мартина Шубриджа и сделала его своим воспитанником. Он был ее внучатым племянником. Это все, что осталось от мужской линии Рейнбергов. Вначале мальчик был замкнутым, робким и даже временами немного капризным. Но постепенно она завоевала его доверие. К ее радости он начал отвечать ей тем же. Она в нем души не чаяла. Сейчас Мартин стал частью ее жизни, и его будущее было ее заботой. Дружба между ними только крепла. Если он совершал какой-нибудь проступок, а какой мальчик не совершает этого, хотя он уже был не мальчиком, а юношей 18 лет, она прощала и терпела все. Мисс Рейнберт отослала нескольких горничных, поскольку была уверена, что это они были виновны в некоторых шалостях, которые он совершил. В любом случае, для молодого человека естественно интересоваться девушками. Многие невесты мечтали о нем. Однажды, и она мечтала дожить до этого дня, он женится на какой-нибудь дочери влиятельных родителей и приведет ее в Ридкорт как жену. Если Господь услышит ее молитвы, она увидит его детей. В конце концов, ей не было еще и 80, она чувствовала себя прекрасно. Правда, у нее были долгие периоды, когда она плохо спала по ночам, измученная кошмарами. А иногда у нее были приступы мигрени. Сейчас мисс Рейнберт стояла у окна своей спальни и смотрела в сад. Был прекрасный июньский вечер. На маленьком озере плавали дикие утки, а луг вдалеке был испещрен золотыми пятнами больших болотных калужниц. Собственное счастье и красота этого вечера переполняли ее. Она протянула руку к графину с хересом и снова наполнила свой бокал. Теперь графин всегда стоял у нее в спальне. Иногда бессонными ночами парочка бокалов помогала ей уснуть. Теперь она пила, чтобы отметить свою радость. Были времена, когда она пыталась быть строгой к себе и не злоупотреблять алкоголем. Мартин не проявлял никакого интереса к выпивке, но образ Шолта всегда оставался для нее грозным напоминанием. Но, слава богу, несмотря на то, что она выпивала несколько бокалов, ее голова оставалась совершенно ясной. Никто бы не сказал, что она выпила. И вообще в ее возрасте нужен некоторый стимулятор. Мисс Рейнберт видела, как Мартин вышел из-за деревьев на дальнем конце озера. Солнце сверкало и на его светлых волосах. На его руке сидел один из его ястребов. Она улыбнулась. Ястребы, рыбалка, охота. Он был страстно увлечен этими простыми забавами. Она разрешила ему поселить в одном из сараев его птиц. Если бы она вышла замуж и имела сына, она хотела бы, чтобы он был именно таким. Мартин шел по берегу озера с собакой, бежавшей рядом с ним. Мисс Рейнберт отвернулась от окна. Было 7 часов, и она знала, что Мартин идет в дом, чтобы переодеться к обеду. Она допила свой херес, затем, по внезапной прихоти, решила переодеться сама. Выпила еще один бокал хереса, мурлыкая про себя и предвкушая обед с Мартином. Пора уже им серьезно поговорить о его будущем. Ему исполнилось 18 лет. Мисс Рейнберт устроила для него праздничный обед и танцы. Замечательный вечер. Она сказала ему, что изменила завещание в его пользу. Ридкорт и все, что ей принадлежало, однажды перейдет к нему. Мисс Рейнберт вышла из комнаты и спустилась по лестнице. Солнечный свет струился по ступенькам, и внезапно она вспомнила тот сон, в котором мадам Бланш стояла с ней на этом месте. Они обе смеялись и болтали, как старые подруги. Мадам Бланш. Она давно не вспоминала о ней. И этот вульгарный мужчина, Ламли. Да, Ламли именно так. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Она отвернулась от окна и увидела, как Мартин шел по холлу. Ястреба и собаки с ним уже не было. Он взглянул на нее, улыбнулся, махнул ей рукой и стал подниматься по лестнице к ней, прекрасный, здоровый, крепкий юноша. Мартин обнял ее и поцеловал. Мисс Рейнберт спросила: «Ты хорошо провел день, дорогой?» «Прекрасно». «Я не опоздал к обеду?» «Нет, еще много времени. Я иду вниз, чтобы немного выпить. Поспеши и присоединяйся ко мне». Она подняла руку и коснулась его щеки, загорелой и теплой. Мартин наклонился и поцеловал ее в лоб. Мисс Рейнберт протянула руку, чтобы опереться на балюстраду, и посмотрела вниз. Мартин Шубридж стоял за ней, глядя на маленькую хрупкую фигуру, и запах хереса, который она пила, ударил ему в нос. «Мисс Рейнберт из Ридкорта», — подумал он, — «двоюродная бабушка, любящая его и подвыпившая, как всегда». Его лицо скривилось от отвращения и ненависти. Он протянул руку и сильно толкнул ее. Стоя наверху, Мартин смотрел, как мисс Рейнберт катилась вниз по лестнице. Тело ударилось а балюстраду, повернулась, ударилась о стену, потом перевернулась еще два раза, прежде чем упасть на пол. Голова ударилась о полированные бортики. Он смотрел, как она лежала там в неестественной позе, как сломанная кукла. Если бы она проявила какие-нибудь признаки жизни, он спустился бы и добил ее. Но женщина лежала неподвижно. Он немного подождал, чтобы удостовериться, что она не пытается крикнуть. За эти несколько мгновений, перед тем, как умереть, мисс Рейнберт смотрела на него. Но она ничего не чувствовала, хотя смутно представляла себе в своих угасающих мыслях, что это он толкнул ее. Да, он толкнул ее. Так же, как много лет назад, она спокойно, без ненависти, толкнула пьяного Шолта вниз по этой же самой лестнице, вытолкнула из своей жизни, чтобы жить спокойно. Мисс Рейнберт умерла, слыша голос мадам Бланш. Что-то ужасное случилось здесь. Мартин Шобридж поднялся по лестнице в свою комнату. Сайтон и повар были на кухне. Дворецкий может увидеть ее. Если Сайтон не увидит, то она будет там, пока он сам не спустится. Старуха мертва, и все знали, что она слишком много пила в своей спальне. Не будет никаких проблем. Упала, перебрав хереса. Теперь он действительно освободился. Освободился для того, ради чего погибли его отец и мать. Он до последнего пенни знал состояние своей бабушки. Он знал все, поскольку, выпив хереса, она становилась очень разговорчивой. Знал о снах с Гарриет, мадам Бланш и ее самоубийстве, так же, как он знал все планы отца и его намерение похитить Арчера, Пейкферда и архиепископа, поскольку тот ничего не скрывал от него. Мартин знал также, что Хайвинсхаус случилось несчастье, пожар. Что-то пошло не так из-за того, что мадам Бланш и Ламли искали его отца для мисс Рейнберт. Из-за них погибли его отец и мачеха. Его собака и ястребы сгорели заживо. А сейчас он свободен, но прежде чем отправиться в путь и найти то, что всегда искал его отец, оставались некоторые люди, с которыми нужно разобраться. Это был его долг перед отцом. Оставался этот Ламли, преуспевающий дизайнер садов. Он будет следующим. А потом двое мужчин, о которых ему рассказывали мать и отец. Двое, которые всегда были в комнате, когда они забирали бриллианты. Найти и расправиться с ними будет труднее, опаснее. Но он справится. Он молод. У него есть время, деньги, и он любит охотиться. Он поднялся по лестнице, насвистывая, обдумывая план мести, зная, что выполнит его, прежде чем станет совершенно свободным и начнет жить так, как мечтал жить его отец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Август 2003 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Алексей Ковалев.